мнениями других и имитации побед. У нас всего лишь это зеркало для них, которое не отражает больше свет. Последний сон на небе после наших звезд и медленных приказ среди ярких облаков. Нечаянных взглядов легкий ночный перенос. Бессмертный ветер поменяет наш прогноз. Мы запустились, это было в один миг. Внутри завелся неспокойный паразит. Нас удачало, а он выдержал напор. Луна не даст нам больше места на двоих. Последний сон на небе после наших звезд и медленный приказ среди ярких облаков. Чайный взгляд.